Тем не менее, это парижского вида учреждение известно было под названием «Вшивая биржа». Та же, что и в старые времена, постоянная толпа около ящиков с горячими пирожками. Но совершенно другая публика в кофейней. Публика вшивой биржи. Завсегдатые вшивой биржи. Их мало кто знал, зато они знали всех, но у них не было обычая подавать вида, что они знакомы между собой. Сидя рядом, перекидывались словами. Иной подходил к занятому уже столу и просил, будто у незнакомых, разрешения сесть. Любимое место подальше от окон, поближе к темному углу. Эта публика – аферисты, комиссионеры, подводчики краж, устроители темных дел, агенты игорных домов, завлекающие в свои притоны неопытных любителей азарта, клубные арапы и шулера. Последние, после бессонных ночей, проведенных в притонах и клубах, проснувшись в полдень, собирались к Филиппову пить чай и выработать план следующей ночи. У сыщиков, то и дело забегавших в кофейную, эта публика была известна под рубрикой «Играющие». В дни бегов и скачек, часа за два до начала, кофейная переполняется разнокалиберной публикой с беговыми и скаковыми афишами в руках. Тут и купцы, и чиновники, и богатая молодежь – все заядлые игроки в тотализатор. Они являются сюда для свидания с играющими и жучками, завсегдатаями ипподромов, чтобы получить от них отметки, на какую лошадь можно выиграть. Жучки их сводят с шулерами, и начинается вербовка в игорные дома. За час до начала скачек кофейная пустеет. Все на ипподроме, кроме случайной пришлой публики. Играющие уже больше не появляются, с ипподромов в клубы, в игорные дома их путь. Играющие тогда уже стало обычным словом, чуть ли не характеризующим сословие, цех, дающий, так сказать, право жительства в Москве. То и дело полиции при арестах приходилось довольствоваться ответами на вопрос о роде занятий одним словом – играющий. Вот дословный разговор в участке при допросе весьма солидного франта. «Ваше занятие?» «Играющий». «Не понимаю. Я спрашиваю вас, чем вы добываете средства для жизни?» «Играющий я. Добываю средства игрой в тотализаторе, в императорском скаковом и беговом обществах, картами, как сами знаете, выпускаемыми императорским воспитательным домом. Играю в игры, разрешенные правительством». И отпущенный прямо шел к Филиппову пить свой утренний кофе. Но доступ в кофейную имели не все. На стенах пестрели вывески «Собак не водить» и «Нижним чинам вход воспрещается». Вспоминается один случай. Как-то незадолго до Японской войны у окна сидел с барышней ученик военно-фельдшерской школы, погоны которого можно было принять за офицерские. Дальше у другого окна сидел, углубясь в чтение журнала, старик. Он был в прорезиненной, застегнутой у ворота накидке. Входит, гремя саблей, юный гусарский офицер с дамой под ручку. На даме шляпа величиной чуть не с аэроплан. Сбросив швейцару пальто, офицер идет и не находит места. Все столы заняты. Вдруг взгляд его падает на юношу военного. Офицер быстро подходит и становится перед ним. Последний встает перед начальством, а дама офицера, чувствуя себя в полном праве, садится на его место. «Потрудитесь оставить кофейную. Видите, что написано?» — указывает офицер на вывеску. Но не успел офицер опустить свой перст, указывающий на вывеску, как вдруг раздался голос. «Корнет, пожалуйтесь сюда!» Публика смотрит. Вместо скромного в накидке старика за столом сидел величественный генерал Драгомиров, профессор военной академии. Корнет бросил свою даму и вытянулся перед генералом. «Потрудитесь оставить кофейную! Вы должны были занять место только с моего разрешения, а нижнему чину разрешил я. Идите!» Сконфуженный корнет, подобрав саблю, заторопился к выходу, а юноша военный занял свое место у огромного окна с зеркальным стеклом. Года через два, а именно 25 сентября 1905 года, это зеркальное стекло разлетелось вдребезги. То, что случилось здесь в этот день, поразило Москву. Это было первое революционное выступление рабочих и первая оружейная перестрелка в центре столицы, да еще рядом с генерал-губернаторским домом.